«Неприятности?» — переспросил я. «С чего ты взял, что у меня...» «Ой, ну да, конечно. Гадалка же». «Ну, хвала магистрам, вспомнил. А ведь в старые добрые времена ты бы мне плешь проел, жалуясь на страшное зловещее пророчество и требуя твердых гарантий, что все будет в порядке. А потом дополнительных гарантий, что на мои гарантии можно положиться». И клятвенных заверений, что все вокруг останутся живы и здоровы, причем навсегда. А тут взял и просто забыл. Что с тобой, сэр Макс? Может быть, ранний маразм? Оптимистически предположил я. Как побочный эффект постоянных занятий этой вашей угуланской очевидной магии. Впрочем, наверное, я просто привык. Со мной же постоянно что-нибудь этакое происходит, и при этом ничего мне не делается. Рано или поздно начинаешь думать, что так будет всегда. — Скорее всего, будет, — согласился Джуфин. — Но только при условии, что ты возродишь старую добрую традицию сообщать мне обо всех своих неприятностях, сколь бы пустяковыми они тебе не казались. Я, видишь ли, не очень глупый человек и довольно опытный. «Глядишь, пригожусь». «Да я и собирался, причем сразу же. Просто решил откосить от безмолвной речи. Подумал, при встрече расскажу. Но при встрече ты играл в карты, а я не самоубийца, чтобы отвлекать тебя в такой момент. А потом явилась леди Сатофа, и все завертелось. Но я совершенно уверен, что прибежал бы к тебе с этой историей сегодня, сразу же после завтрака. Если бы, конечно, мне по дороге голову не заморочили». «То-то и оно». — кивнул Джуфин. — Беда, впрочем, не в твоей рассеянности, а в том, что ты себя недооцениваешь. — Что? — Что слышал? Я не хочу сказать, будто ты ежедневно рыдаешь в темном углу, вообразив себя бедным, маленьким, бесталанным уродцем, которого никто не любит. Я имею в виду, что ты сильно недооцениваешь собственные масштабы и масштабы всего, что происходит с тобой. «Ты о чем?» «О том, что любая твоя неприятность с большой вероятностью может стать нашей общей, причем не только нашей с тобой. Очень уж многое на тебе сейчас держится, хочешь ты того или нет. Поэтому о любых проблемах следует немедленно рассказывать мне, и уж тем более в тех редких случаях, когда о них становится известно заранее. Иногда своевременная встреча с уличной гадалкой — это не только испорченное на 3 минуты настроение, но и большая практическая польза. А теперь давай подробности. Лучше поздно, чем никогда». И я выдал ему подробности. Все, что смог вспомнить. Довольно много на самом деле. Неприветливая ночь, ветер, дующий среди руин, как бы во все стороны сразу, груды мусора и строительных материалов, узкие щели между домами, ходящие ходуном гнилые доски вместо твердой земли, жалобные стоны из тьмы, румяная волосатая нога в пасти бледной людоедки, скользкая от крови доска над бездонной пропастью, как единственный мост между этим кошмаром и нормальной человеческой жизнью на другом берегу, где я потом благополучно проснулся. И короткий диалог с гадалкой, оптимистически утверждавшей, будто таким, как я, все идет впрок, пересказал. Заодно понял, почему сразу же не побежал к Джуфину с жалобами на кошмар. Мне уже и без него пообещали, что все будет в порядке. Дело сделано, я успокоен, вопрос закрыт. А что шефу тайного сыска это происшествие может быть интересно совсем по другим причинам, я и правда не сообразил. «Чрезвычайно любопытный пророческий сон ты увидел. А теперь угадай, что мне по-настоящему не нравится в этой истории», — предложил Джуфин. Я задумался. Но, по правде сказать, мыслитель из меня по утрам так себе. Все мои скромные достижения в сфере аналитического мышления до сих пор были сделаны исключительно после обеда. А нескромные так и вовсе за полночь. «Надеюсь, не мое поведение», — наконец сказал я. «Я не так уж плохо держался. Что высоты до сих пор во сне боюсь, согласен, позорище, но все-таки взял себя в руки и пошел по этой грешной доске. А потом и вовсе взлетел, хотя это, конечно, следовало сделать с самого начала». «Твое поведение в сложившихся обстоятельствах беспокоит меня меньше всего. Остался жив и ладно. Остальное на твое усмотрение. Если тебе до сих пор интересно играть в мальчишку, который боится высоты, на здоровье, кто ж тебе запретит?»